Однако теперь все будет, если еще хоть раз увижу или услышу его голос. В удушливой атмосфере этой глиняной хижины, в которой ослы с беспокойством возились у полупустого подобия ясель и за стенами которой беспрерывно слышалось рычание льва, мной овладело сомнение. Мне казалось, что Сусанна хотела выглядеть проще, чем она есть на самом деле, и что она скрывала от меня самое главное. Если то, что она так долго следовала за Иисусом, присутствуя при творимых им чудесах и слушая то, что он говорил людям и своим ученикам, было правдой, тогда не оставалось никаких сомнений в том, что ей были известны слова, не предназначенные для ушей первого встречного. «А чему он обучал?» — продолжал настаивать я. «Может, ты помнишь какое-нибудь тайное учение?» Сусанна рассердилась. «Женщины понимают не больше, чем дети. Именно поэтому не могла я выносить Марию из Магдалы, которая постоянно во все вмешивалась, вообразив, что понимает все, о чем он говорит. И это в то время, когда у остальных женщин было полно забот. Можешь поверить, лишние руки никогда не помешали бы. Нам зачастую приходилось обслуживать намного больше, чем 12 человек. Иногда за столом сидело человек 70. Для меня Иисус был воплощением мудрости, хлебом жизни, как он говорил. Что он хотел этим сказать, не знаю. Но я верила, потому что он так говорил. Видя подобную наивность, я лишь разочарованно покачал головой и прекратил расспрос. Однако пожилая женщина все еще продолжала рассуждать при свете огонька светильника, пытаясь меня убедить в своей правоте. «В небесах, где живет его отец, находится сейчас и мой отец», — говорила она. Иисус допускал к себе маленьких детей и говорил, что для них его царство открыто. А я понимала так. Поскольку Самария, дочь небесного отца, то мне нет нужды вникать в смысл того, что он говорит, потому что ему известно намного больше, чем мне. Вот та единственная тайна, которую я узнала. Этой удушливой ночью я не смог сомкнуть глаз. А рев льва вызвал во мне настолько живые воспоминания о Риме, что временами, находясь на грани сна и бодрствования, мне казалось, что я просыпаюсь именно в этом городе, и сейчас мой взгляд наткнется на пурпурные подушки, пропитанные розовой эссенцией, а мое тело окажется изнеможенным после игры страстей. Однако, как только я открывал глаза, моему взору представлялось совершенно абсурдное зрелище. В данный момент я находился в хижине из самана, весь вываленный в шерсти и с растрепанными волосами, в компании трех иудеев, вместе с которыми отправился на поиски того, что не имело никакого смысла. В Риме мне сделали бы прическу, и я с величайшим вниманием отнесся бы к последним веяниям моды, украшая свой плащ. Отыскал бы что-нибудь интересное для чтения, или сходил бы на какой-то заслуживающий внимания процесс. Нашел бы еще много способов, как скоротать время до твоего приезда, о Тули. В Риме даже среди нуворишей с их глупыми претензиями на роскошь или среди софистов, где принято ни во что не верить, посмеялись бы над тем, что заботит меня сегодня. И я сам смеялся бы первым. Тем не менее, это не мешало ни женщинам, ни молодым интеллектуалам спешить к астрологам, магам или колдунам, дабы обрести их заступничество и истратить огромные суммы на покупку талисманов. Конечно, они делали это шутки ради, ни во что не веря, однако в глубине души при этом желали, чтобы талисман действительно помог. Это была своего рода игра. Удача изменчива, а победа непостоянна. Но лучше продолжить эту игру, чем остаться с пустыми руками. Продолжал ли я играть здесь, на берегу Иордана? И делал ли я тот же выбор между неуверенностью в победе и возможностью выбыть из игры? Было ли это сном, или же настоящим светом царства, все еще пребывающего на земле, путь к которому я пытался отыскать? Эти вопросы мучили меня, и я начал испытывать непосредственность. Натана. Что я, римлянин, делаю вместе с ними?